К эшафоту медленно подъехали сани. Вот где стояли, а эшафот был здесь. Солдаты и палачи подняли из саней старичка. «Да ведь Астерман и тут ухитрился заболеть», — подумал он с улыбкой, теперь почти настоящий. Хоть он терпеть не мог Астермана, с удивлением признал, что старый министр, всегда заболевавший в трудных случаях жизни, теперь ведет себя тоже очень достойно и своим куражом сделал бы честь воину. Подумал, что, пожалуй, для сказочника было бы удобнее, если б все другие проявляли малодушие, но не принял этой мысли. Нет, так лучше. Подумал еще, что на Астермане та же лисья шуба и бархатная шапочка, которую он всегда носил дома, опасаясь простуды. Вот и тут может простудиться. Барабан замолк. Настала мертвая тишина. Мелькнуло искаженное ужасом лицо извозчика. Палачи как раз выносили Астермана из саней. Этого извозчика признал бы и теперь, через 20 лет. Подумал, что у старика сбился парик. Снимет ли парик палач? Как казнят, в парике или без парика? Скользнула еще мысль, что хоть тут следовало бы установить человеческое отношение к Астерману, с которым прошло столько лет жизни, но он чувствовал, что не может этого сделать. И еще равнодушно отметил в сознании, что палач неловко положил голову Астермана на плаху, на бок, видно лицо, и что Астерман оброс бородой, тогда как сам он успел побриться. Сделал еще усилие, вслушался в то, что пришепетывая читал секретарь, и поразился нелепости обвинения. Царевну хотели выдать замуж за убогого, худородного принца. Как глупо! Чтение прекратилось. Значит, сейчас. Взглянул на небо. Тучки слились. Кончилась жизнь. Глубоко вздохнул и выдохнул воздух, и последним усилием еще туже завинтил винт. Секретарь помолчал с полминуты, затем снова начал читать. В толпе поднялся гул. «Вот тебе на!» — наивно удивленно сказал рядом с ним кто-то из стражи. Палач, державший Астермана, отпустил его. Миних понял не сразу. «Бог и государыня даруют тебе жизнь», — читал тот же гнусавый голос, видимо, старавшийся не очень удачно изобразить некоторое волнение. Секретарю были одинаково привычны и приговоры, и помилования. «Если ему, то и мне», — подумал Миних. Сердце застучало так, словно еще минута и разорвется. «А может, только ему?» Секретарь встретился с ним взглядом, и Миних понял, что спасен. Хоть гнусавый человек тотчас отвел глаза, быть может, найдя страшными его лицо и улыбку. Только ли Астерману или всем? Думал, что не доживет, что сердце не выдержит и разорвется. Слушал, затаив дыхание. Но винт делал свое дело, и на лице его висела та же равнодушная улыбка. Помилование вышло всем, других и не возводили на эшафот. Снова забил барабан. Их повели в крепость, и он смотрел на небо с торжеством. Гул толпы усиливался. Всякого чина люди весьма разочарованы смягчением участи, от того ли, что большинство преступников немцы, или же просто жаль упущенного зрелища. Да они не виноваты, что звери, и я не виноват, что счастлив. Он шел, гордо подняв голову, и улыбка на лице его становилась все презрительнее. Что же вместо казни? Крепость, ссылка. Если ссылка, куда? А когда узнал, что в Пилым, то не мог сам над собой не посмеяться. Видно, промысел Божий сам туда же сослал Берона. Но почему промысел Божий мстит за такого человека, как Берон? Он теперь не был совершенно уверен, что действительно тогда испытал и продумал все это. Едва ли можно было ясно, точно, отчетливо запомнить то, что было пережито в столь короткое, в столь ужасное время. В Пилымии так часто возвращался мысленно к тому дню, что позднейшие мысли могли смешаться с подлинными ощущениями минут ожидания казни. Но вполне ясно он помнил одно. День этот был днем его высшего торжества над миром. В чем было торжество, он и сам понимал плохо. Помнил еще, что вечером долго думал в крепости о натуре счастья, и были у него странные мысли, которых теперь не мог восстановить с ясностью. Думал, что в жизни всякого государственного мужа есть или может быть, или должна быть катастрофа. Гибель, тюрьма, казнь, все равно какая. Вот и четвертование бывает разное, с лошадьми и без лошадей, и этому, пожалуй, присуща доля справедливости. «Я высшее в жизни счастье испытал над горой трупов в день Ставучанской битвы и еще в ночь переворота, удавшегося мне благодаря коварству, и вот в этот день, когда меня должны были четвертовать». От того, что не четвертовали? От торжества и волнения. И этого больше не будет.